Берия и Реденс. Кто кого? Отдельный вопрос. Отношение самого Берии и Реденса. Сын Реденса, Владимир, в своих мемуарах так оценивал отношение Берии к своему отцу. Примечание. Аллилуев. Хроника одной семьи. Москва. Молодая гвардия. 1995 год. Конец примечания. Сильному, хитрому и прожженному интригану Берии, рвущемуся к большой власти, Реденс, человек дзержинской закалки, был совершенно не нужен в качестве начальника. Он был ему опасен. Причем опасен вдвойне, ибо мой отец, породненный семьями со Сталиным, имел к нему прямой доступ. Свалить Реденса по деловым качествам Берия было не под силу. И тогда он обращается к приему, которым он мастерски пользовался всю свою жизнь. Нужно человека скомпрометировать. В этом Берия был непревзойденный профессионал. Мать мне потом рассказывала, что отцу было непросто работать в Грузии. Особенно ему досаждали частые застолья и обильное возлияние. Пить он не любил и всячески старался этих застолий избегать. Но в один прекрасный день, где-то под Новый год, Берия со своими людьми хорошенько напоили отца, раздели его и в таком виде пустили пешком домой. Шуточка удалась. После этой так называемой шалости работать в Закавказье на посту полномочного представителя ОГПУ и председателя ГПУ отец уже не мог. В начале 1931 года Реденса переводят в Харьков и назначают председателем ГПУ Украины. Отец ценил деловые и организаторские способности Берия и даже полагал, что он может возглавить ГПУ Закавказья. Об этом говорится даже в его письме к Орджоникидзе. На самом деле, перевод Реденса на Украину был повышением. Да и судьбу своих родственников Сталин обычно решал лично. При этом родство со Сталиным не спасало от репрессий. Большинство родственников его первой и второй жены, Сванидзе и Аллилуевы, попали в тюрьмы и лагеря, либо были расстреляны. Помимо личных причин, имел значение и культ личности. У тоталитарного вождя самым близким родственником должна быть Родина. Наиболее наглядно эту концепцию реализовал в Третьем Рейхе Адольф Гитлер. Родственники, кроме самых близких, должны были исчезнуть, уйти в тень с исторической сцены. Поэтому вряд ли можно объяснить сведением личных счетов тот факт, а именно, что явившийся первым заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР Берия 20 ноября 1938 года подписал ордер на арест Реденса. Через 5 дней Берия получил назначение наркомом внутренних дел СССР.